то здесь круглый год холодно и свинцовая хмарь почти над головой. Так, большие дома, значит. На севере темной долины их нет точно. Там сухостой, остатки лесничества, а дальше уже Красный лес и Припять. На восток поселки, новые территории, которые накрыло во время третьей катастрофы сразу же. Меньше чем за полчаса эвакуировать никого не успели. И тему эту предпочитают обходить до сих пор. Только по самым скромным подсчетам, осталось там больше 2500 человек. И сверху еще полсотни сталкеров можно смело накинуть. На нехоженных, очень опасных местах. И хабар соответствующий, уникальный попадается, какого нигде больше не найдешь. Никто из бродяг оттуда не вернулся. И как отрезало у сталкеров на восток темной долины ходить. Дурная слава пошла про эти места. По старым картам и аэроснимкам с беспилотников, залитым в ПМК, сильно больших домов в этих гиблых поселках не было. Максимум трехэтажки из белого кирпича, да еще, пожалуй, старинная церковь у большого кладбища. Не подходит. О каких еще домах могла Пенка сказать? От гигантского недостроя, где до третьей обретались свободовцы, остались только пологие холмы из раздавленного в щебень бетона. И над серыми грудами ходят миражи из тугих жгутов скрученного воздуха, полыхают радуги, а в низком небе угадываются концентрические облачные кольца. Не первый год сидит на бывшей стройке воронка колоссальных размеров, самая, пожалуй, большая из всех известных аномалий такого типа. Из всего комплекса зданий сохранилась только двухэтажка возле проржавевшей заправки, да две нефтяные цистерны, внутри которых давно какая-то жутко ядовитая дрянь фиолетового оттенка, отчего к ним лучше не подходить ближе, чем на 10 метров. А вот двухэтажка вполне себе чистая. Там сейчас филиал «Свободы». Пусть и 20 бойцов всего, но как ни крути, серьезная сила. С припасами, укрытиями. И людей хватает, чтобы фримены темную долину до сих пор своей считали. Пенка туда не пойдет однозначно. Она людей, как я понял, избегает. Ну не котельную же считать большими домами. Хотя по логике здание не маленькое. Труба кирпичная метров на 40 в небо, пристройки рядом имеются, сараи, бытовки. Рассказывали, что котельную эту в 86-м уже под ключ сдали, готова была полностью, но так и не заработала она. В общем так, народ, где котельная, в курсе? Ну а как же, фельдшер даже улыбнулся, считай родные пенаты, мы же здесь поначалу обитали. Ну, мэн, ежели ты хочешь там заночевать, то не советую. Место это теперь очень стрёмное. Пипл, что здесь обретается, настоятельно не рекомендуют даже днем туда заглядывать. В котлах что-то мерзкое завелось. «Мы подходить и не будем», — кивнул я. «Прав, свободовец. Именно от котлов какая-то ржавчина расползается по полу. Даже бетон пузырями пошел. Да и полные подвалы киселя, которые временами выплескивают во двор, отчего весь асфальт давно до земли выило. А отдельные потоки и до шоссе добегают». Просто сдается мне, что там наша новая знакомая ждет. Ясно, двинули потихоньку. Перелесок впереди, елки на вид обычные, трава почти до пояса, прелью лесной попахивает. Если бы не черные, прелые проплешины местами, да отдельные скелеты мертвых, но не гниющих деревьев, то обычный лес. Разве что кустарник под еловыми лапами очень странный, словно вырвали десяток пней, да так и воткнули в землю корнями кверху. Ни листьев, ничего нет, только какие-то слизистые нити до земли свисают. Не нравится мне лесок этот. Почему, не в курсе. Просто не нравится. Хоть и знаю я почему-то, что сами эти странные кусты безобидные. Поэтому две гайки, журча хвостами из магнитофонной пленки, летят далеко в сторону от опушки. Хорошо, правильно падают, и начинаю я огибать рощицу широким крюком. Аномалий на пути вроде нет. Ну или я их пока не вижу. Не хрустит подлесок под какой-нибудь массивной тварью. Ветерок почти чистый, разве что прелый чуток. Немного мокрой ржавчиной припахивает. А так ни псиной, ни протухшим мясом, ни уксусным запахом не веет. Хотя могло бы. Трупов самой разной степени сохранности по темной долине ходит много. Опасность от них куда меньше, чем от снорков или кровососов. При случае можно и прикладом отбиться. Если, конечно, зомби малой компании нападут. Медлительные они, неповоротливые. Но по мне, так уж лучше вообще их не видеть. К такому зрелищу привыкнуть нельзя. Безрукие, с вывалившимися потрохами, засохшие до черноты, или наоборот, безобразно вздутые от сырости. Гнилые, но однако ходячие. Лично знаю 4 бродяг, что от этого зрелища перегорели. Одному повезло за периметр уйти, а 3 спились и где-то сгинули. Ну, или остались бродить по зоне, вот в таком же виде. С другой стороны, если зомби очень старый, то он почти не воняет. Спекается весь в грязную такую желтизну с серыми пятнами. Кожа до кости остаются. И подлец не шатается повсюду, а лежит где-нибудь в кустах, в траве. Неделями без движения, как трупу и положено. Прелой травой его закроет, да и по цвету маскировка подходящая получается. Рядом пройдешь, в луговой пестроте не разглядишь. А он, сволочь, выметнется прямо под ботинком, в штанину цепится и начнет ногу жамкать. Прокусить не прокусит, особенно если защита хорошая, вроде кольчуги. Но синяки от зубов останутся. Да и крыша слетает от таких встреч на счет раз. Прикладом ты его, конечно, отшибешь, расстреляешь, но снится он тебе после этого каждую ночь будет. Проходили уже как-то раз, повторять не хочется. Бывал я в темной долине и раньше, да не раз. Можно здесь пройти, если, конечно, смотреть в оба и ни на что не отвлекаться. Но о быстром движении забыть можно сразу. За 1-2 километра покроешь, не больше. Интересно, как хорь планирует караваны через эти места наладить? Даже если и найдем тоннель, что вряд ли. Тушенка и патроны золотыми покажутся. Не найдет он дураков, чтоб через темную долину с грузом ходить. Потери будут и немалые, что в одну, что в другую сторону. Я потому этот район и не рассматривал как вариант. Впрочем, ладно, рано гадать. Выясним все у Пенки, если получится с мутантом хоть какой-то разговор, конечно. Потому что кроме темной остается только один янтарь. А я почти на 100% уверен, что из его подземных комплексов никаких транспортных веток нет. Излазил я их в свое время, скажем так, капитально. «Стоп! Что там?» – тихо, вполголоса спросил фельдшер. «Марево, обождем!» За рощицей лощинка словно от пересохшей речки. Но, может, и была она здесь когда-то, однако сейчас по камешкам и чистому, словно отмытому песку, вместо воды медленно плывут волны тяжелого серого газа. После выбросов это бывает. Придется ждать, пока схлынет эта дрянь. Слышал я, от марева даже абсолюты не всегда спасают. Придется сесть на холмике из песка спиной к спине. Ждать 1-2, пока не побледнеют серые потоки. Да и после очень осторожно идти придется. Местность в темной долине холмистая, а в зоне это дело поганое. Электрика лютовать будет, да и мясорубок тут море, на холмах они почти незаметны. «И как тут ваши выживают, непонятно», — поделился я мыслью. «Единственное, более-менее похоже на палестинку, место у старой заправки. Не понимаю, тяжко ведь здесь». «А вот так, свобода нигде не пропадет, фримены зоны не боятся», — фельдшер улыбнулся. «Зато наши места, и все это знают. Сахаты заглядывают, понятно, да только это им дорого обходится. Ты думаешь, зачем мы наш схрон хорю под лавку передали? Снабжение через кордон наладим, а потом и в темной долине полноценную базу обустроим, научников со временем пригласим. Не все же им у псевдоармейцев на ростки околачиваться. Ведь мы, по идее, ботаникам намного полезнее будем. Свобода за изучение зоны ратует». «Да и знаем мы ее лучше, чем те черно-красные дуболомы. Это я уж тебе гарантирую. А вообще с учеными дружить круто, чуваки. Цивилизацию двигать, быть сопричастным, так сказать, к прогрессу, с умными, правильными людьми общаться – это реально здорово. Надо, по-любому надо связи с ней налаживать». «Однако не похоже, чтобы ученые торопились со свободой сотрудничать», – заметил я. «Это досадно, конечно. Промах, признаю». «Тут уж долго до нас обскакали, ничего не попишешь», – вздохнул фельдшер. Руководство у них быстро сообразило, что к чему. «Еще не вечер. С ботаниками мы подружимся со временем, я точно говорю, и всем от этого лучше станет». «Только что сейчас толку от этого нет ни вашим, ни долговцам, да и вообще никому», – заметил философ. «Какая тебе нафиг дружба с ботаниками? Кому вы нужны? Проснись и пой на...» «Тебе не говорили, что старших перебивать плохо?» – беззлобно спросил свободовец. «Прикинь, не говорили», – усмехнулся ересь. «Я не настолько крут, как 2 других очень опытных перца. Куда уж нам до вас? Но базарить его сейчас реально не по делу. Базу там, фигазу ботаническую. Да мы типа круче, чем долговцы. Мы с учеными дружбаны. Чихать на вас ботаники хотели. Неужели до сих пор не доперло? Я, конечно, молодой, тупой. Это мне вот даже мутант вякнул. Но вы, походу, еще тупее. А ну объясни. Я вот с Лунем, а потом с Фреоном какое-то время по зоне ходил. С ботаниками немного общался. Ну, другие разговоры слушал. Понял одну штуку, что ты сталкерок, что ты свободный, и нахрен никому из ботаников не нужны. Они вас реально слили воякам, когда вы пользу перестали приносить. И кашлять они хотели на ваши жизни. Если мы здесь все передохнем, как собаки, ни один ботан не почешется даже. Вон рассказывали, типа, один академик орал, что, мол, сталкеров не трогать, военных нам в зоне не надо. Хвалило его сталкерье и в баре, и на ростке, мол, какой классный. За вольных бродяг подписался. Ага, как же, он не за вас лохов рубится, а за свои ботанические интересы. Брат, ты сгущаешь. Фельдшер покачал головой. Ни к чему всех ботаников сразу в сволочи записывать. Везде есть хорошие люди. Ага, до хрена хороших кругом. Бабульки у нас возле интерната сидели. С внуками, такие все добренькие. Директриса гоняла нас на трудовое воспитание. Грядки им копать, полоть. Типа уроки доброты, мать их. Когда на огороде пахали, так были сынки и касатики. А потом по улице я шел мимо их лавки, где они по вечерам треплются. Так вот, одна бабка другой втирала, что интернатских лучше в детстве усыплять нахрен, как собак. А вторая кивала, типа, да требье, из них только уголовники и наркоманы вырастут. А мы им с пацанами все грядки перелопатили, воды с колонки натаскали. Вчера, значит, молодцы, когда на них пахали, а сегодня вдруг уродами стали, и за что непонятно. Я тогда в первый раз выводы сделал, и веришь, потом редко в людях ошибался. Так что вы бы, такие офигительно умные, не трепались насчет ботаников, что на словах вас расхваливают, а лучше башкой подумали. Слили они вас, понятно, взяли и бросили как хлам. Теперь бродите, выходы ищете. А вон те чуваки уже 4 дня не жравши были. И таких 100 пудов сейчас половина зоны. Базу они ученым обустраивать собираются. Лохи, блин. Катались на вас, как хотели, а вы и довольны, тупорезы. Уже заранее на задние лапки встаете, чтоб, значит, погладили и лавы дали. В реаль хрень несете, слушать противно. И такая едкая, созревшая злоба в глазах, такой почти звериный оскал у парня, что не по себе мне стало. Диковат всегда был философ, замкнут. Да что уж там, не особенно умным я его считал. Вон чего наплел. Все у него, если не гады, то лохи. Не прав он, конечно. Ну а с другой стороны, если подумать хорошенько. Профессор Мирошников, не тебя ли Фреон попросил слазить в агропромовские подземелья? За образцом ткани кикиморы. Как отправил до тебя еще 6 человек, которые оттуда не вернулись, а тебе, можно сказать, просто повезло. Понимал он, на что тебя посылает? Само собой понимал. Ёкнуло ли у него в душе хоть раз за тех бродяг, что уже не вернутся из тех кошмарных подвалов? Судя по всему, нет. Спокойно он так тебе расписывал, что именно надо достать, какой контейнер положить, и ни одна жилка на его лице не дернулась. Деловито, просто, словно за хлебом магазин посылал. А ведь ни слова зараза о том, что 6 человек до меня угробил. Это я уже потом узнал, когда вернулся с башкой кикиморы и 2 ее костяными белесыми руками, похожими на сухие ветки. Калашматил я эту тварь из автомата почти в упор, 3 магазина выпустил, пока крутилась она юлой во тьме подземного коридора, и даже на расстоянии веяло от нее чистой, концентрированной смертью, от которой вымораживала в жилах кровь. И когда уже кончились патроны, долго гвоздил я ее куском ржавого швеллера, удивляясь, отчего это она все никак не умрет, и отчего так стремительно уходят силы из рук и кружится голова. Сколько она у тебя успела жизни вытянуть, пока бил ты ее, Фреон? Сколько потом тянул из тебя живое тепло обрывок, так и не умершей твари, даже через специальный защитный контейнер, где она всю дорогу скреблась и возилась, словно гигантское насекомое в коробке. Помнишь, с каким трудом удалось болотному доктору тогда еще в первый раз спасти твою жизнь? Как ты потом больше года замерзал даже возле самого большого и жаркого костра? До сих пор ведь зябко тебе бывает осенними ночами. Ломит суставы в левой руке от плеча и до пальцев, потому что именно в ней ты нес рюкзак с трофеем. напоминание тебе о той глупости. Сионист рассказал, что на хилую, выдохшуюся тварь повезло мне выйти, что не напала она сама и не до смерти меня уделала. И ведь до сей поры я единственный из сталкеров, кто не просто выжил при встрече с Кикиморой, но даже и кусок от нее ботаникам припер. С тех пор, кстати, и считается, что я спец по подземельям, а по сути, наверное, просто жадный дурак. Вознаграждение за тот незабываемый образец действительно жирным был, который ты потом в больничке институтской испустил на лечение, так как бесплатно сталкерам местные врачи помогать отказываются. Вспомни того же Луня. Если бы к доктору не отвели меня тогда, был бы мне однозначный капут. Да и сколько было, что посылали ботаны нашего брата-сталкера на верную смерть. Сколько раз большие награды назначали за уникальный артефакт в какой-нибудь особенно подлой аномалии, заранее зная, что большинство бродяг так и останутся лежать тряпьем еще на подходах. И если по-честному, ересь не открыл нам Америку, а просто натыкал носом в очевидные факты. Высказался философ и успокоился чуток. Только что через зубы раздраженно сплевывает, сочным таким цыканьем. Ну, шпана шпаной, да и что с бывшего гопника взять? Однако и у меня мысли невеселые возникли, да и фельдшер крепко задумался. Как гоп-стоп говорит, попадание по центру. Неприятно такое от салаги слышать, чего уж там. Вот тебе и ересь. Не ожидал, честно говоря. Марьева заметно схлынула. И по сухому руслу медленно ползли уже отдельные узкие струи странного серого газа. Можно и перескочить, а потом через гряду низких холмов добраться до радиоактивного озера. Оттуда должна быть видна труба котельной. Пенка, зараза! Не могла дождаться по-человечески, утрепала к черту на куличке. Ищи ее теперь. Так, народ, выдвигаемся. Идете за мной. Вот эту серую пакость надо перепрыгивать. Смотрите, не вляпайтесь, а то мало не покажется. С того берега по моим следам, башкой по сторонам вертите. Лощинку перешли и по краю глубокой балки миновали скопления трамплинов. Гравитационные искажения медленно крутили в воздухе столбы мелкой грязи, камешков и выдранной с корнями травы. Пришлось надеть респираторы и защитные очки. Поднятая с земли грязь была радиоактивной. Счетчик начал потрескивать, а возле трамплина мелкий мусор – может попасть и в глаза, заскрипеть на зубах, отчего риск словить вовнутрь горячую частицу увеличивается в разы. И вообще, в плане радиации, темная долина до сих пор довольно грязное место. Гайка, взметнув хвостом из пленки, полетела вперед, но на землю так и не упала, и упруго отскочив прямо от воздуха, с протяжным стоном ушла в небо. Значит, в сторону метр за метром, прощупывая безопасную тропинку. Трамплин, никогда не угадаешь, что сотворит с тобой эта аномалия. Может, легкой контузией и парой синяков отделаешься, а может и тяжелым раздробленным переломом, после которого или ампутация, или долгая мучительная смерть. А то и вообще, сделает трамплин из сталкера много мелких кровавых брызг, сколько раз бывало такое. Поэтому не торопись, Фреон, проверяй каждый свой шаг. Прошли и эту беду. Ух, вот оно гнилое озеро, в котором давно... Вместо водной глади – густая зловонная каша, исплывающего на поверхность зеленовато-черного ила. Бурлит в плавнях у берегов, сопит болотный газ, и даже сквозь респиратор чувствуется тяжелый влажный запах гниющей воды. Счетчик начинает немного потрескивать даже на расстоянии, потому лучше к берегам не подходить, и без того хватает в зоне мест, где можно цепануть дозу. А на трех островках даже трава не растет. Только торчат из земли редкие ольховые гнилухи. Там фон просто смертельный. Потому, наверное, и лежат на влажной илистой слякоти несколько мерцающих пятен. И видно в бинокль, что это две чертовых крови. Медуза и русалочья слеза. Ну и пускай лежат. Не добраться до островков этих, даже в тяжелом научном скафандре, не говоря уже про наши кольчуги. Три смертельные зоны гарантированно получишь. И что интересно, время идет... А радиоактивность озера только возрастает год от года, да и, наверное, вся грязь темной долины в это болото и собирается постепенно. Часа три на обход до трубы той самой котельной, что отсюда уже хорошо видна. А в бинокль легко различаю сутулую фигурку в темном плаще, сидящую на створках поваленных ворот. Пенка, и, похоже, уже не одна. Рядом бродят два слепыша, крутят безглазыми мордами, а за горкой бетонных труб мелькнуло крошечное пестрое пятнышко. Скорее всего, тушкан. Ну что ж, изломы и контролеры редко по зоне без свиты гуляют. Будем надеяться, она этой мутантской братьей достаточно хорошо управляет, чтобы они на нас не кинулись. Да и к тому времени, как подойдем к котельной, начнет темнеть. Ночевать, похоже, там придется. Слепые псы при нашем приближении подняли морды, оскалились и глухо заворчали. Послышался злобный взвизг тушкана, похожий на звук ножа по стеклу. Но мутанты тут же успокоились, потеряв к нам почти весь интерес. Только один из псов лениво подошел поближе, обнюхал, тихо гавкнул и вернулся к хозяйке. Пенка посмотрела на нас, отчего я в очередной раз поразился размеру ее громадного черного глаза, так сильно выделявшегося на ярко-белой коже. Поднялась и проследовала в полумрак котельной, не сказав ни слова. «Эй!» Я прислушался к счетчику, тихое потрескивание которого немного усилилось возле поваленных ворот. «Здесь нам долго нельзя, радиация!» «Идите за мной!» – послышался голос из полутьмы помещения. «Не опасно!» Вздохнув, я пожал плечами и вошел в здание, стараясь не обращать внимания на усилившийся треск счетчика. Близость с грязным озером сказалась определенно. «С другой стороны, здесь недалеко заправка. Может, и повезет договориться со свободой о ночевке. Спать я здесь точно не буду». Пенка остановилась возле лестницы в подвал. Когда-то здесь был вход в подземный комплекс Темной долины, который, собственно, эта котельная и отапливала. Однако после третьей катастрофы залило подвалы тоннами киселя, и теперь пройти вниз давно уже нереально. Густая тяжелая жидкость слегка светилась зеленоватым сиянием. Ее слой был прозрачным, и в бутылочно-зеленой яркой глубине угадывалась лестничная площадка. И следующий марш со съеденными до основания перилами. Придет время, кисель прожжет железобетонные перекрытия, растворит арматуру, и здание обязательно обрушится. Будем надеяться, не сегодня. «Артефакт», — заявила Пенка, указывая длинной боевой рукой на меня. «Давай сюда». Не знаю, как прочувствовала она, что лежит в рюкзаке каменный цветок, в добровольно-принудительном порядке, обмененный на припасы у сталкера Ермака. Не надеялся я обменять его на что-нибудь полезное. Однако прихватил с собой. Не было еще такого, чтоб Фреон хабар выкинул. Привычка, как правильно заметили умные люди, вторая натура. Без лишних слов передал я Пенке контейнер. «Слабый», — сказала она, повертев в руках каменный цветок. «Но правильный, будет верно. Я сделаю новое. Он хорош, правильный». Четко, правильно проговаривая каждую букву и словно заклинание повторяя слова «правильно», «слабый» и «хороший», «получится верно», Пенка начала крутить артефакт все быстрее. Известково-белые пальцы могучей правой руки стремительно танцевали по каменному цветку. И я слышал, как он похрустывал и громко сочно щелкал. Редкие синие искры на желтых прожилках цветка начали разгораться. Артефакт начал испускать тонкие малиновые молнии. «Все, можно. Он проснулся. Сила!» И Пенка просто выбросила артефакт в кисель. Похоже, зря отдал. Пусть и не особенно дорогую, но все ж таки ценную штуку. Достать артефакт из этой дряни уже не выйдет. «Работает!» — мутант показал тонущий каменный цветок. И я вдруг понял, что он действительно работает. Артефакт начал ритмично вспыхивать, и серовато-желтого постепенно становясь зеленым. На его поверхности начали набухать светящиеся пузыри. Кисель утробно забурлил. «Фига себе!» Фельдшер негромко поделился своими впечатлениями. «Слышь, Фреон, там это, походу, пузырь образуется. Глазам не верю». «Редкая штука пузырь, дорогая очень. Многие сталкеры за ним охотятся, и не столько даже для того, чтобы продать. А стоит он немало, даже по официальным премиальным, не ИАС, а для личного пользования. И если кто нашел, афишировать это дело не будет. Потому что здорово выручает штуковина от одной из самых поганых и притом почти незаметных гадостей зоны – радиации. Ботаники только руками разводят. Радиоактивный материал нельзя сделать чистым, хоть тресни. Ни вымыть его, ни сжечь. Ни как-то уничтожить не выйдет. Разве что закопать как можно глубже и очень бережно хранить. Не поддается радиоактивность никаким известным науке воздействиям. Нет, в том смысле, чтобы загадить землю, дома, пищу – это всегда пожалуйста, проблем нет. Получать в ядерных реакциях чудовищно радиоактивные изотопы тоже не вопрос, давно научились. Однако наоборот сделать, грязь убрать, мы еще не умеем. И в зоне этой самой грязи море. Что еще от аварии осталось, что из местных аномальных источников, тех же пятен. Но факт, набирают сталкеры дозу обязательно, и чем дальше, тем больше. И тут или химикатами травись, печень сажай, но зато почти бесплатно. Или безумно дорогой жизни инъекцию покупай, или же таскай на ремне отломанную почку пузыря. Третьего не дано. Лучше, конечно, последнее. Непонятно ни одному ученому лбу, что же это за штука такая пузырь. Никаких излучений от него не найдено, никакой химической активности, разве что концентрация благородных газов воздуха рядом с ним заметно возрастает. И почему так, опять-таки, тоже никто не знает. Ток не проводит, не горит, на ощупь упругий, плотный, гладкий, внутри полый. Необъяснимым образом выводит из организма радионуклиды и заодно убирает вокруг даже естественный радиационный фон. Радиоактивные материалы рядом с пузырем просто гаснут и не излучают до тех самых пор, пока не уберут артефакт. Головная боль ученых и спасение сталкеров. Как же я хотел его найти? Изумрудно-зеленый, похоже на гроздь из нескольких светящихся виноградин, на поверхности киселя плавал отличный пузырь. Пенка, без труда выломав кусок перил, аккуратно поддела артефакт и выбросила его к нашим ногам. «Получилось. Берите. Вам нужен. Здесь мы будем теперь ждать ночь». «Это как?» «Болотный доктор. Много знаний мне отдал. Перед тем, как уйти, я сохраняю их здесь». Мутант коснулся капюшона, после чего последовал широкий размашистый взмах руки. «И здесь тоже. Знаний много, а не вокруг. Их можно взять из того, для чего вы не придумали слова. Доктор не знал такого слова, не говорил его. Знания нужны, нужны больше, чем все здесь. Нужны для того, что будет потом». Пенка отвернулась и пошла к лестнице на второй этаж. Переглянувшись с фельдшером, я дал знак следовать за ней. На овальном теле артефакта было целых 5 небольших почек. Соответственно, в руках у меня лежало сейчас небольшое состояние. Сталкер, если при деньгах, не торгуясь, отдал бы за каждую не меньше 3000 зеленых рублей, а за само тело любой серьезный барыга выложит стопку 100-долларовых купюр толщиной в сигаретную пачку. В другое время я действительно плюнул на задание хоря. С моими скромными запросами этих денег хватило бы мне на годы. Однако тогда было совсем другое время. Отломить от артефакта гладкие, похожие на крупные виноградины почки, было несложно. Одну из них я вложил в небольшой контейнер на поясе, и непрерывно потрескивающий дозиметр вдруг замолчал. Еще 2 отдал фельдшеру и Ереси. Философ взял свою часть артефакта спокойно, явно не понимая, сколько может стоить эта светящаяся зеленая виноградина. А вот Фримен цену ей знал. «Спасибо, брат, реально спасибо. Буду должен». «Прекрати, мы его вместе нашли. Точнее, она нашла. Так что не мне спасибо». «Ага, да, скажу, только это, когда немножко попривыкну». «Ох, брат, не по себе мне. Веришь, стремаюсь». «Стремаюсь? Слово?» Пенка обернулась, и я вдруг заметил, что в полумраке ее черный глаз блеснул светящимся рубиновым ободком. «Слово?» — повторила она. «Не понял», — признался я. «Не знаю, что значит «стремаюсь». Не слышала. Объясни». «А, ну, значит, страшно мне». «Стремаюсь и боюсь. Это одинаково?» «Ну да, в общем». «У вас много слов, которые вам не нужны». Пенка сказала это почти печально, и я вдруг понял, что именно не так было с ее речью, казавшейся, несмотря на правильность, совершенно чуждой, нечеловеческой. У мутанта была почти идеальная дикция, она четко проговаривала каждую букву, но паузы в самой речи были на удивление неравномерны. Мне вдруг показалось, что она придирчиво подбирала слова из того набора, что хранился в ее голове, иногда задумываясь над правильностью своего выбора. «Я не понимаю, зачем много разных слов для одинаковых вещей?» Пенка задержалась на площадке, и тут же мимо нее по лестничному маршу пробежали слепыши, видимо, на разведку второго этажа. «Когда в голове хранится много разных слов для одинаковых вещей, можно запутаться. Можно подумать неправду, сказать неправду, запутать себя и других. Я этого не понимала». Доктор говорил мне, что если человек не будет говорить себе неправду, ему будет очень плохо. Что если человек будет говорить себе только то, что есть на самом деле, он не захочет жить. Я не понимала, почему так. Ведь неправда – то, чего нет. Зачем думать о том, чего нет? Пенка помолчала, потом отвернулась и пошла наверх. Видимо, слепые псы не нашли на втором этаже ничего угрожающего. Доктор сказал, что быть человеком хорошо. Доктор очень умный. Он учил меня думать, говорить, рисовать. Хотел научить быть человеком. Я не могу, не умею думать о том, чего нет. Пенка что-то невнятно проворчала, издала тихое длинное шипение, после чего коротко, звучно рявкнула. Что-то в полутьме второго этажа гулко взвыло, заскребло когтями, послышался частый топот и громкий звон разбитого стекла. «Один большой тупой зверь был наверху. Он опасный для вас. Я сделала ему стремаюсь, и он убежал. Можно идти». На втором этаже были следы сталкерской жизни. А если быть точнее, жизни свободовской. Два старых кострища на полу, уже засыпанные пылью, штабелек гнилых дров, ящики, закопченный чайник с отколовшейся эмалью. А на стене талантливо исполненный угольком портрет Че Гевары. Уже знакомые профили волчьих голов с подписью «Мы не рабы, свободу всем даром» и стилизованные рисунки конопляных листьев. Больше половины стекол в окнах были разбиты, и от непогоды краска местами почти полностью слезла со стен, а книги на поваленной тумбочке разбухли и потемнели. Запах влажного бетона, гнили и резкий солоноватый душок зверя, недавно выбившего с собой одно из целых окон и, видимо, оставившего за собой многочисленные клочья белесой линялой шерсти. «Эх, нас здесь были когда-то!» Фельдшер прошелся вдоль стены, рассматривая рисунки. «Если бы не долбануло в 7-м годе, жили бы мы тут и не тужили». «Да здесь вроде и так ништяково!» Ересь осмотрелся, пожал плечами. «Чего ушли?» «Смотри!» Я показал на дальний угол большого помещения. «Видимо, какого-то цеха. Видишь, пятна темные, и бетон выкрашился. А чуть ближе к ним, вон, где станки, в воздухе, как будто шарик маленький висит. Присмотрись. Заметил? Ну...» «Так это смерть, друг философ. И фон здесь не сильно полезный для здоровья. Озеро рядом очень грязное. Вот потому и ушли, собственно». «Ясно». Ересь тут же потерял спокойный, почти расслабленный вид, начал осматриваться. «В общем, народ так. Раз уж ночуем здесь, рекомендую вниз по лестнице не ходить, даже по нужде. Кисель из подвала выплескивает время от времени. Ежели вляпаетесь, то и костей не останется. По цеху не шататься, углы не исследовать, в окнах не светиться. Спать... да, будем по очереди». Я покосился на Пенку. Мутант сбросил плащ, оставшись только в сильно изношенном, потертом комбинезоне с оборванными у щиколоток штанинами, покрытыми белесой бахромой. Под плащом у нее оказался небольшой рюкзак, который она аккуратно сняла, положила на пол и мягко уселась по-турецки, уложив гигантскую боевую руку на колени, и замерла в полной неподвижности. Я отметил, что сама рука, уже не скрытая плащом, была на вид тоньше и легче, нежели у обычных изломов, но роговая пила на ребре ладони была, пожалуй, даже мощнее. Впрочем, внешняя легкость и тонкость руки были обманчивы. Башку матерому кровососу снесла одним ударом. И нужно заметить, жилы и мясо у этой тварюги не всяким ножом распилишь, клинок вязнет. Верю молве, что излом своей фирменной оплеухой титановый шлем вместе с головой сминает. А как прихватила меня Пенка недавно за руку, причем не боевой, правой, а левой, вполне себе девичьей ладошкой, тогда с тех пор багровый синячище вокруг запястья, похоже на браслет. «Слушай, вот чего хотел спросить-то. Ты почему за нами ходила, помогала нам?» «Вы нужны», — спокойно, ровно ответила Пенка, даже не шелохнувшись. «Кому и зачем?» «Так надо». На этот раз чуть повернулась ко мне и снова замерла. А мне слегка заломило уши буквально на полсекунды. Однако шатающиеся по цеху два слепых пса разом подняли морды и насторожились. После чего один из них уверенно потопал к лестнице, а второй занял вахту возле провала в полу. Послышались частые похрюкивания и тонкие взвизги тушканов, но Пенка оставалась спокойной. Должно быть тоже ее свита. Пять довольно крупных пестрых зверьков, пружинисто отталкиваясь длинными задними лапками, пробежали мимо нас и ловко запрыгнули на подоконники. Наверное, впервые вижу живого тушкана так близко. Тварь эта исключительно быстрая, и, несмотря на пустяковый размер, весьма опасная. Крупная стая этих похожих на длинноногих костлявых крыс и зверьков валит крупную плоть на счет раз. Известны случаи нападения и на чернобыльских кабанов. Стая из десятка вертлявых, живучих, с отличной реакцией тушканов может устроить охоту и на одинокого сталкера. Случаи бывали. Если попался им, то на броню не рассчитывай. Бритвенно-острые резцы без труда справятся, даже с особо прочным материалом кольчуги. Обоняние у них никудышное, слух тоже не ахти, но вот зрение отменное, поэтому и любят контролеры и изломы хомутать нескольких тушканов, в основном в качестве наблюдателей. И ишь крутят костлявыми головами, поднимаясь поминутно на длинных лапах. «Надо», — продолжила Пенка, — «нужно ходить за людьми, чтобы не потерять то, чему учил меня доктор. Я должна часто слышать мысли, должна говорить. А потом я поняла, что вы нужны». «Если бы я что понял?» «Нет слов объяснить. Нужен ты, нужен фельдшер. Будущее должно быть с вами. Так надо». «А я...» Ересь посмотрел на Пенку с легким прищуром. «Я нужен?» «Нет». «Зачепись. Походу, нигде я не нужен». Философ невесело усмехнулся. «И тут я левым чуваком оказался». «Почему сразу к нам не вышло?» – спросил фельдшер. «Я вышла. Вы не знали. Вы застрелили. Это просто». «Всегда так с вами. Кто на вас не похож?» – так говорил доктор. «Берегись людей. Я береглась. Я рисовала. Я помогала. Вы привыкали». «А ведь верно, черт возьми. Измолотили бы из трех стволов еще на подходах. Излома бы я определил на расстоянии. А если еще и в лицо увидел...» Даже разбираться не стал, с чем гость из зоны пожаловал. Даже тогда, у насыпи, рука к стволу дернулась, хотя уже знал, что не опасен мутант. «А откуда ты хип знаешь?» — поинтересовался Ересь. «Я их вела. Так хотел доктор. Я так хотела. Они хорошие. Не такие, как все. Правильные. Их можно было вести. Вела в Припять». «Когда они погибли, ты рядом была?» «Погибли? Нет. Такие сталкеры в зоне не умирают. В зоне уходят, не возвращаясь. Они ушли, не вернулись. Просто для них здесь совсем другие правила». «Как это было? Ты видела?» «Значит, теперь это так называется. Ушли». «Да. Лунь был ранен выстрелом, ослабел и ушел первым. Его рана была плоха, и он торопился уйти. Сразу за ним ушла Хип. Она захотела этого сама. Они ушли вместе, вдвоем. Они держались за руки. Ушли туда, где спокойно и хорошо. Больше никогда не вернутся. Без них мне печально. Они были хорошие, правильные люди. Так говорил доктор. Так говорю я». Чтобы никому этого не показать, я поднялся и подошел к окну. Начало больно давить в горле. «Ушли, значит. Вот как». «Ты знаешь, кто ранил Луня?» «Да, но его теперь тоже нет. Он был убит Лунем. Его тело ушло в аномалию». «И этой малости не оставил ты мне, бродяга. Даже отомстить теперь не могу. Не знаю, стало бы мне легче на душе, если бы разыскал я того самого стрелка, из-за которого ушел Лунь. Но пересеклись бы обязательно. Зачем они шли туда, в Припять? Вам нужно спать. Я сторожу ночь. Завтра большой переход». «А все-таки...» Пенка промолчала. «По этим землям темной долины я еще не ходил. Да и, признаться, такого желания у меня никогда раньше не возникало. Вот она, старая граница зоны отчуждения, хорошо видна. Ржавые куски колючей проволоки почти осыпались с бетонных столбов, только местами на покрасневших скобах еще держались короткие обрывки, покрытые толстыми бурыми чешуями. У основания одного из покосившихся столбиков лежала желтая покоробившаяся табличка с надписью «Стий! Заборонена зона». Действительно, запрещенная зона теперь там, за этими остатками колючей проволоки, где до 2007 года была чистая земля. Верное предупреждение. К зоне нельзя привыкнуть. Вообще нельзя, хоть и болтают, что, мол, человек такая тварь, что может приспособиться ко всему. И тот сталкер, что начинает умничать, пыжится успехами, заявлять, что, мол, он-то уж давно раскусил все местные орехи, однозначно не жилец. Кто-то думает, что эта сама зона прибирает зазнавшегося дурака. Нет, ребята, Дурак сам себя губит тем, что теряет одно важное, жизненно необходимое здесь свойство. Быть готовым ко всему, к любой неожиданности, мелочи, странности, непонятности. И если имел сталкер глупость самого себя в опытные записать, то это сразу ударит и по внимательности, и по осторожности. Бывалый и от этого чересчур опытный бродяга погибнет на том месте, где свободно пройдет начинающий. Но при этом внимательный сталкер, потому что бродяга, опытным себя считающий, десятки раз ходил этим маршрутом и уже привык к тому, что на Северной Полянке после выбросов только трамплины местами меняются, а у моста через ручей уже не первый год сидит маломощная жарка, которую обойти и расплюнуть. А молодой возьмет, да и углядит на асфальте странное пятнышко, обойдет от греха подальше, и, может, зону не один год после этого потопчет. Зато идущий следом ветеран Всезнайка останется лежать тряпьем на этом пятне, услужливо показывая дорогу тем собратьям по ремеслу, которые оказались немного умнее, боязливее и внимательнее его самого. Но все ж таки опыт зоны – вещь нужная. Главное не потерять за этим самым опытом то, без чего не мыслим ни один сталкер, без чего он просто не живет. Внимание, осторожность. И да, конечно же, страх, который будет подстегивать как первое, так и второе. Кстати, ты сам хорош, Фреон. Сколько раз расслаблялся, отвлекался, мелочи упускал. Гарантированный труп, если бы не помощь этой не то изломихи, не то контролерши, не то вообще не пойми кого. Однако уже привыкаешь к ней, хотя, конечно, еще побаиваешься. Так и не смог заснуть в эту ночь, все за Пенкой и ее собаками следил. Нет, головой, конечно, доверяешь ей, но что-то внутри наотрез отказывалось расслабиться, когда рядом порождение зоны сидит и смотрит не мигая. Жутко это, если честно. Однако опыт опытом, но здесь, на новых землях Темной долины, та же ситуация, что с Калиновским урочищем или Криволесьем, которая между Коржина и Агропромом. Зайти туда можно, выжить нет. Уф, та зона, которую я и хоть немного, но знал, к чьим сюрпризам мог подготовиться, кончилась здесь, на юго-восточной окраине Темной долины. Полсотни сталкеров ушло туда, не вернулся ни один из них. И добро бы только одна зелень сопливая за богатым хабаром шла. Так ведь в отрядах и очень опытные бродяги были. Стоять! Я проведу, Пенка обернулась. «Нет, подруга, ты уж извини. Видел я пару раз некоторые стрёмные штуки, что ты пропустила». «Проведёт-то она без вопросов, но вот беда. Как говорится, что мутанту хорошо, то сталкеру смерть». Прошла Пенка со своими собаками по синей плесени, от спор которой, если сразу не помрёшь, то месяц скрюченный, как сушёный червь, проваляешься. Ни охнуть, ни вздохнуть. По обширному глухарю она тоже спокойно прогулялась. Аномалии пусть и не смертельной, но от этого не менее паршивой. От пси-разрядки слух отказывал насчет раз, в глазах начинало двоиться. Да и слышал я, что последствия могут на всю жизнь остаться, микроинсульты на пользу организму точно не пойдут. А кольчуга 2М, как и большинство других комбезов класса В, пси-защитой не комплектовались. «Я не вижу тех аномалий, которые не могут мне повредить, но доктор сказал, что таких аномалий немного». «Да, вам тоже нужно смотреть». «Отлично сказано. Естественно, смотреть мы будем. Ну а пока стоп. Привал. Хотя и не прошли мы сегодня с утра даже 5 километров. Темная долина, не разбежишься особо. Да и годами въевшаяся привычка делать долгую остановку перед входом в незнакомый район зоны. Может, и поумнеешь за время этого привала. Шкуры рисковать не захочешь, или чутье сработает». «Стоп, машина. Сидим здесь 2 часа». Хорошее, относительно, конечно, место. Холмик и на нем вековая разлапистая сосна, не иначе как чудом выжившая и даже почти не изменившаяся. Счетчик помалкивает, по понятным, впрочем, причинам. На поясе фрагмент пузыря. Детектор аномалий показывает всего 8% активности и никаких очагов в радиусе 20 метров. Тоже неплохо. Пока фельдшер с ересью разводили костерок, чтобы подогреть на нем банки тушеной фасоли с мясом, я забрался на дерево. День был чистый, почти без туманов, и потому я без труда рассмотрел в оптику крупный поселок городского типа, который по данным ПМК когда-то назывался Ветлицы, и проживало в нем постоянно 700 человек, плюс военный контингент численностью в 50 солдат, выделенных для патрулирования этого участка старого периметра. Странно, Как жили здесь люди в километре от зоны? Дурость, казалось бы, страшно это дело. Однако времена тогда уже пошли совсем другие. Ну, жили, а куда деваться? Неужто от государства им кто квартиры выдаст, чтоб подальше от опасного и притом охраняемого объекта? Нет, конечно. Неужели начальник местного гарнизона от чаевых откажется? Не откажется он, естественно, и наверх пойдут ура-рапорты, что, мол, граница на замке, местные шалят, служба идет. То, что в Ветлицах из 700 жителей не нашлось 3-4 десятков сталкеров, регулярно мотающихся в зону и обратно, никогда не поверю. Щемить их опасно. Сталкер в обычной ситуации – человек смирный, тихий, непримечательный даже. Заметные, крикливые или склонные к пьянке в этой среде живут недолго. Правда, тихий и мирный он только до тех пор, пока в угол не зажмут. Вот тогда беда. Жил, говорят, в этих местах до третьей катастрофы сталкер один, Афиноген. То ли имя странное, то ли кличку такую ему собратья дали. С виду интеллигентный сельский бухгалтер. Сухонький, маленький, скромный, в годах уже, очкарик. Жил тоже в поселке рядом со старым периметром. Естественно, вылазки делал, хабар таскал. В ходки с собой никого не брал, убежденный одиночка. И в зону ходил, говорят, с 89-го, когда она еще даже зоной не была. Как все, отстегивал воякам за право прохода, имел схроны, знакомых барыг, которым сбывал артефакты. Все бы хорошо, да только одному служаке из высших чинов в голову стукнуло, что плохо военные периметры охраняют. Сталкеры есть, охрана есть, артефакты потихоньку уплывают, офицеры на местах жиреют, а ситуация не меняется. Одних уволили, пришли другие. Но толку нет. Сталкеры как ходили, так и ходят. Нехорошо, значит, работают офицеры. И потому пусть, мол, докажут, что не зря государственный хлеб едят. План по отлову сталкеров сверху спустили, и чтоб хлебное место сохранить, начали служивые думать, кого бы слить из сталкеров. Думали-думали и решили, берем Афиногена. В зону ходит? Ходит. Артефакты таскает? Само собой. С виду хиленький, интеллигентный, в очочках. Ну, рыпаться не станет точно, легко справимся. Главное, чтоб с поличным. Начали за ним следить. Но это, конечно, весело получилось. Пинкертоны из местных ВВшников и армейцев хреновастенькие, чего уж там. Да и сам сталкер, товарищ, внимательный очень. Это качество для него жизненно необходимо. Слежку учует. Ходили за ним, ходили, честный человек, но абсолютно. В зону не вылезает, к периметру и на километр не подходит, к схронам не приближается. Неделю смотрели за ним, другую. Не придерешься? Месяц прошел, второй. А начальство сверху уже орет. Давайте, мол, результаты, иначе всех вышибем. И решился начальник поста на подлость. Подкинули в дом Афиногену простенький дешевый артефакт трубку. Заявились милиция к сталкеру. Тот, видно, все понял, когда обыск начался. Говорит им, мол, меньше срок дадут, ежели сам отдам барахло. Те и рады, мы это, конечно, только хабар сдай, а уж мы явку с повинной оформим. Афиноген очочки поправил, вздохнул горестно и к погребу. Там у меня, мол, артефакты лежат. Сейчас дам. Залез в подпол, и слышно, как возится он там. И вдруг тихо. Минуту, две, три ждут. За ним в погреб не полезли, мало ли какое он там барахло хранит. Лучей на всю жизнь нахвататься можно. А из дома не смоется, оцепление. Однако долго нет Афиногена. Ждать уже как-то и странно становится. Может, помер он там? Один ВВшник и сунулся в погреб, а в лицо ему облако жгучки. Растяжку сталкер сделал из взрыв пакета и килограмма мелкой серой пыльцы, что на жгучем пухе нарастает. Всем, кто был в доме, мало не показалось. Орали на всю деревню лютыми матюгами. Кто хоть раз в жгучий пух влезал, поймет, какой это кайф. Оцепление переполошилось от диких воплей. И, естественно, сталкера подземным лазом в садовый малинник залезшего прощелкало. А Афиноген из ПБХи колеса одного из уазиков прямо из тех же кустов продырявил, а второй угнал, предварительно вырубив еще одной пушистой гранатой, охранявшей машины бойцов. Ушел от погони в зону, где авто бросил, подстрелил трех солдат из отряда, брошенного вдогонку, и скрылся без следов. В итоге один труп, двое раненых, 14 человек в лазарете с жестоким конъюнктивитом, еще минус одна машина. Вот тебе и интеллигентный хиляк в очочках. С тех пор вояки с вольными бродягами или дружить пытались, или сразу забивали насмерть, чтоб без шансов и желательно без свидетелей. Сталкер в угол загнанный, страшен. Сталкер мстящий, страшнее троекратно. С его-то знаниями и смертью из зоны в контейнерах вынесенной. Так что после нескольких запоминающихся уроков щемить сталкеров перестали. Зато начали тайно сотрудничать, пользу от этого получая немалую. Настолько заметные приварки получались к окладу за вовремя отведенный в сторону взгляд, что места у периметра стали считаться очень хлебными. Ничего с этим высшее начальство сделать не смогло. Хотя простое решение – зарплату сотрудникам поднять – ни в одну умную голову почему-то не пришло. Кстати, на северо-западе зоны, где европейцы заправляют, сталкеров попросту нет. А если и есть, то это наши бывшие бродяги с уже европейским гражданством и недурной зарплатой. Не каждому, правда, суждено к французам, шведам и прочим немцам в доверие войти. У меня, впрочем, неплохой был шанс. Эх, Манон, Манон, зона тебе мягкой постелью. А от этих порядков население не от зоны подальше уходило, а напротив, к периметру жалось. Наверное, потому, что мертвые эти земли кормили бывших колхозников гораздо лучше, чем самый плодородный чернозем. А заработок вчерашнего учителя или инженера в маленьком местном отеле во много раз превосходил те деньги, что не смогли бы заработать даже в крупном городе. Официально третья катастрофа унесла жизни 17 тысяч человек, как постоянно живших вокруг старого периметра, так и командированных сюда военных, ученых, рабочих. Но это официально для прессы. Неофициально, конечно, намного больше. Народу уже в 2006-м было море. Все от зоны так или иначе кормились. И в Ветлицах не 700 жителей погибло, а как минимум два раза постолько. Лихо, балабол известный, как-то вывез в баре, что зона стерва, прежде чем полыхнуть в 2007 году, специально побольше народу вокруг себя собрала, подманила рублем. Волей-неволей после такого долговцам верить начнешь. Поселок, как на ладони, так хорошо сохранился, что даже признаков запустения не увидишь. Улицы почти чистые, в домах все стекла целые, возле сельпо Волга белая стоит, на спущенных шинах. Огороды, сады, дровяники, нормальное село, даже вполне себе современное, рядок благоустроенных трехэтажек под двухскатными крышами из оцинковки. Детская площадка есть, школа. Вдалеке элеватор виднеется, и труба кирпичного заводика, еще дальше, в сизой такой дымке. Желто-песчаная гора карьера, обзор сосны хороший. Тополя и вязы без листьев, мертвые почти все, однако не сразу это и заметно. Можно и на позднюю осень списать. Или весну. Кора-то с них не слезает, и ветров сильных в зоне нет, ветки они не ломают. Зимы, снега здесь тоже нет. Потому, наверное, как было здесь все до зоны, так, считай, и осталось. Единственное, что сразу в глаза бросается, на всех столбах вдоль главной улицы изоляторов не видно под лохмотьями мягкой черной ваты. Отдельные клочья и на проводах висят. А так и странностей больше ничего не видно. Но что людей давно в поселке нет, понятно. На огородах бурьян по грудь, желтый какой-то, болезненный. Да торчат еще во дворах высокие борщевики, уже засохшие по осени. Тихо там все, спокойно. Даже вроде вату на столбах ветром не шевелит. Этот поселок под утро накрыло. В 16:00, сразу после вспышки. Шансов ни у кого не было, понятное дело. И потому не хочу я в дома заходить. Знаю уже, что там будет. Зона ведь, тварь, иногда и умереть по-человечески не даст. «Эй, Фреон!» Решил корни вспомнить. Окликнул снизу фельдшер. «В смысле?» «Ну, то, что ты на дерево залез. Зов предков, я так понимаю. Учти, дружище, ежели хвост отрастет, перед долговцами сам отдуваться будешь». «Да, и к сведению, на сосне бананы не растут». «Да ну тебя нафиг, балабол!» Я отмахнулся и снова поднес к глазам бинокль. «Не хочу я туда идти. Просто не хочу. Как будто не пускает что-то». «Слушай, ну что ты там высмотришь? Давай уже слезай, обед остынет». «Вот что, уважаемый, сделай-ка ревизию припасов, что у вас остались. Я-то считай пустой после того самого обмена. Продукты надо беречь». Фельдшер кивнул и начал выкладывать из рюкзаков банки и запайки с сухарями. Короче, ежели экономно, то на 3 дня. Свободовец негромко присвистнул. Вот-вот, нам 3 дня только обратно переть, если проход не найдем. А если найдем, то можем неделю в подземельях лазить, уж поверь. Сколько банок подогрел? Ну, на всех 3. Мутанты отказались. Мутант – нехорошее слово. Доктор говорил, оно неправильное. Пенка отвлеклась от рассматривания огня. Я не мутировала, я родилась вместе с зоной. До зоны меня совсем не было. А как же вас тогда называть? Я не знаю, но мне слово не нравится. Есть похожие слова. Другой, иной, чужой. Мутант – это слепой пес, это тушкан, это плоть. Нет разума, нет обиды. Их называйте. Я не мутант. Не люблю это слово. Ваши мысли говорят «мутант» со злом. Мутант черный, плохой, грязный. Мутант – урод. Мне не нравится. О, так ты еще и мысли слышишь. Фельдшер откашлялся, потер нос. Да, если что, извини. Я слышу мысли, которые вы думаете громко. Другие не слышу. У вас много мыслей. Они текут всегда. Они перебивают друг друга. Они очень сильно, сильно делают похоже на этот дым от костра. Вот так. Пенка энергично покрутила рукой в воздухе. Даже когда спите, я бы не смогла, я бы потеряла разум, если минуту думала так, как люди, как вы. Это очень трудно, это больно. Ага, интересно. Свободовец выглядел озадаченным и даже немного виноватым. Значит, консерву точно не будешь? Нет, они для вас. Я сама смогу найти еду. Скоро. Пенка легко поднялась, осмотрелась, приложила ладони к буграм у высокого белого лба. Мне тут же немного заложило уши. Ересь выдохнул «фига себе» и начал тереть виски. Ничего не почувствовал, похоже, один только фельдшер. Он просто пожал плечами, прислонился спиной к стволу сосны и начал уплетать горячую фасоль с мясом. «Да, нельзя было здесь. На дерево все лезьте, быстро!» Пенка сказала это спокойно, не повышая голоса. Но Ересь и Фримен сориентировались в момент. И полминуты не прошло, как они сидели на ветках рядом со мной. «Что там?» «Там плохо». Пенка поднялась и отошла от костра. «Сидите крепко, я буду говорить». То, что там плохо, я понял очень быстро. По рукам и ногам разлилось онемение, словно я умудрился отсидеть их все и сразу. Ладони уже не чувствовали коры, и я вцепился в дерево еще крепче, так, чтобы не свалиться, когда руки перестанут слушаться. В ушах начал медленно нарастать тонкий противный писк. «Попали, называется». Шелестя по веткам, вниз полетел автомат фельдшера, и тот выругался, заплетающий.